Глава третья. После невероятного напряжения ментальной борьбы с началами в глубине собственной души, острая сталь у горла меня не сильно испугала. Мой уставший взгляд сфокусировался на глазах наклонившегося надо мной и притворяющегося рядовым нищим городского дна обладателя рубинового ядра. Когда проходил мимо этой странной высокоуровневой группы бездомных, предположил, что это сломленные судьбой люди, которым от жизни уже ничего не надо, и нищенство для них — просто путь наименьшего сопротивления. Сейчас же, скрестив свой взгляд со старшим из них, отчетливо понял, что мои предположения были абсолютно неверны. В глазах склонившегося надо мной не было и намека на какую-то потерянность и внутреннюю пустоту. Вместо них там плескалась холодная расчетливая уверенность и чувство собственной правоты. Первым моим желанием было поднять ладони и попробовать отвести лезвие от шеи. Но уловив во взгляде рубинового мелькнувшую всего на миг знакомую незримую для непосвященных пелену, которую и я бы не заметил, если бы наши глаза не находились всего в десятки сантиметров друг от друга, я облокотился на локоть и, ничего не говоря, молча принял сидячее положение. Холодное, острое, чужое лезвие в ответ на мое движение прокололо кожу, но я чувствовал, что рана совсем не глубокая. Царапина, не более. Двое воинов стали, стоящих за спиной рубинового, в ответ на мое движение сделали шаг вперед, но были остановлены резким жестом старшего. Прислонившись к каменной кладке городской стены, я почувствовал изрядное облегчение. Мне надо было вот так посидеть хотя бы минуту, чтобы унять остаточное головокружение после противостояния с началами. Что же касается нависших надо мной, явно не очень дружелюбных людей, то я их не опасался. И не потому, что они были не опасны. Отнюдь. Для большинства, случайно оказавшихся на этой улочке в темное время суток, подобный интерес со стороны этих мужчин мог легко закончиться фатально. Но именно для меня они не представляли никакой угрозы. Мое первое наблюдение было ошибочным. Я определил старшего из псевдонищих как бойца, но этот путь он, судя по всему, давно оставил позади и сейчас шел по иной дороге. Лезвие острого, как бритва ножа у моей шеи, держал не воин, а жрец. Жрец тени, адепт ночной сестры. Именно легкую пелену теневого зрения я и заметил в его взгляде, когда он рассматривал меня. То, что в Триесе есть развитый культ Сегуны, я мог и раньше догадаться. Если о наличии истинного алтаря говорят десятки городских легенд, и об этом знает даже Эндер, шериф далекого острова в архипелаге. Если в этом городе есть гильдия воров, и ее члены знают, где находится алтарь, то все это указывает на наличие в Триесе культа тени. А там, где есть культ, не может не появиться и его жрец. Уверен, этот человек без малейшего колебания убьет любого, кого посчитает угрозой алтарю. Даже если этот кто-то будет сенатором городского совета или адмиралом флота, жрец все равно его убьет. Тем не менее, несмотря на ношу горла, я чувствовал себя в полной безопасности. Жрец, тем более находящийся столь близко к своему алтарю, намного сильнее человека такого же, как он, ранга. Связь с алтарем дает ему куда большие силы и уникальные способности. Думаю, нависшие надо мной рубиновые в этом месте, да еще с находящейся в зените Сегуной, по возможностям не уступил бы магу или бойцу Итильдинового, одного из легендарных ранга. Но также избранный им путь накладывал на него и определенные ограничения. Прошла почти минута полной тишины. За это время у меня получилось унять головокружение, но мое поведение, непонятное со стороны, особенно мое молчание, явно совсем не понравились жрецу. Нажим на прижатое к моей шее лезвие усилился. Такими темпами не пройдет и 10 секунд, как острая сталь перережет мне артерию. Разумеется, в мои планы подобный исход сегодняшней ночи не входил. Поэтому я, по-прежнему в полном молчании, вновь встретился взглядом с жрецом и отдал мысленную команду «Визуализация». Всего на долю секунды между мной и жрецом мелькнул знак. Стоящие за спиной Рубинова вообще ничего не заметили. Но этого мгновения хватило. Чужая сталь, тускло блеснув в свете Сегуна, исчезла в рукаве нависшего надо мной рубинового, а сам он отстранился, вставая на ноги. Следом за ним поднялся и я. Вновь скрестив взгляды, мы со жрецом простояли так секунд 10, после чего кивнули друг другу. Затем Рубиновый развернулся ко мне спиной и неспешным шагом направился к тому месту, где сидел до того, как заметил меня. Жрец Сегуны, после того, как увидел мой знак сродства с тенью, не мог мне отказать в молитве у алтаря. Любому другому отказать мог, невзирая на его ранг и статус, а вот тому, на ком лежало благословение госпожи ночи, нет. Боец Булата, стоящий рядом с жрецом, не понял происходящего и сделал стремительный шаг в мою сторону, но был тут же остановлен тихим, но резким рыком старшего. Едва удержался, чтобы ехидно не улыбнуться Булатному, который явно не понимал происходящего, и почему так странно ведущий себя незнакомец, за все время не проронивший ни слова, сейчас спокойно уходит от них. Но, разумеется, я не стал его провоцировать, и на моем лице не дрогнул ни один мускул. Вместо этого мои пальцы снова прикоснулись к кирпичной кладке. С легкой опаской я погрузился в себя и обратился к внутренней тени. В этот раз свет мне не мешал, и тень отозвалась на мое обращение. Мир вокруг немного изменился, совсем чуть-чуть, но вполне достаточно, чтобы ночные тени перестали от меня что-то скрывать. Подняв голову вверх, я без труда нашел взглядом плывущую по ночному небу вторую луну и мысленно прошептал: «Направь меня, Сегуна». По кончикам прислоненных к стене пальцев пробежал едва уловимый холодок, и, следуя за этим чувством, я уверенно зашагал в сторону седьмой городской башни. Но не прошел и двух десятков метров, как остановился. Развернувшись лицом к стене, я пробежал пальцами по древнему кирпичу, затем прислонил к кладке полную ладонь. Со стороны могло показаться, что утомленный или выпивший гуляк и устало облокотился на стену. Именно здесь, отдаленный от меня на 2 метра толщей камня и кирпича, находился истинный алтарь ночной сестры. Не имеющий сродства с тенью, никогда сам не найдет это место, сколько бы ни искал. Сегуне, в отличие от многих иных божеств, не нужны долгие ритуалы или жертвы. Да и обычное приношение, брошенное на алтарь твоя тень и несколько капель крови, в данном случае были невозможны. Поэтому я просто попросил то, что мне нужно. Я знал, что буду услышан отголоском падшего божества в любом случае. И мой расчет оказался верен. Меня услышали. Как уже случалось ранее, моя душа на миг вырвалась из тела. Взлетела выше облаков, притянутая ночной сестрой, а затем столь же стремительно, словно прорезающий ночное небо метеор, вернулась обратно. Ментальный удар от возвращения души был столь силен, что мои ноги подкосились, и я упал на колени, по-прежнему не отрывая при этом ладони от стены. С моих губ непроизвольно вырвался тяжелый стон. Меня услышали. И мне отказали. Отголосок ночной сестры был мною недоволен. Полученное мною сродство со светом вызвало резкое неприятие Сегуны. Поднимаясь с колен и тяжело дыша, я теперь знал, что сколько бы я ни возносил молитв к тени, на все мои прошения будет дан отказ. И чтобы получить дары тени, мне сперва надо заслужить прощение Сегуны. Беда в том, что как это сделать, как получить это искупление, мне сказано не было. Оторвав ладонь от стены, я покачнулся, но устоял на ногах. Закусив губы до крови, выпрямился и размеренно, словно робот, зашагал, куда глаза глядят, главное, подальше от городской стены. И пока я не скрылся в одной из темных подворотен, спиной отчетливо чувствовал тяжелый взгляд жреца Сегуны. «Пока не заслужу прощения ночной сестры, мне здесь лучше не появляться». «Черт! Я рассчитывал этой ночью получить усиление, а вместо этого не только остался без новых умений, но и получил недовольство божества, будто мне других проблем в этой жизни не хватает». Прошагав словно робот 2 квартала, Я сделал шаг в сторону, в темную подворотню, скрылся в ее сумраке и, прислонившись спиной к стене, позволил себе немного расслабить спину. Меня тут же начало трясти мелкой дрожью, а ноги стали словно ватными. Пришлось даже сесть прямо на мостовую, чтобы не грохнуться на землю. Нет, эта слабость не была последствием нервного перенапряжения или запоздало накатившим приступом страха, или адреналиновым отходником. Это был ментальный откат от пережитого. Моей душе дважды досталось за эту только начавшуюся ночь. Сперва она стала полем боя начала, а затем ее призвала к себе ночная сестра. Даже одно подобное испытание уже много, а когда их идет два подряд, да еще практически без перерыва, это не может пройти без последствий. Самое обидное, что все, что случилось, я мог бы предвидеть и избежать. Мог бы, если бы думал в правильном направлении. Но моя голова в последние дни была забита иными мыслями, за что я сейчас и поплатился. Ведь как только я получил сродство со светом, то сразу предположил, что два начала могут не сойтись характерами. Но дальше этого предположения не пошел, а зря. Да, внешне мне не о чем было волноваться. Тень все так же легко отзывалась, и я подумал, что все идет как надо. Но те мои обращения к тени были поверхностными. И как только я сегодня погрузился в теневую медитацию немного глубже, так тут же и проявилось соседство двух почти противоположных начал. Ситуацию многократно усугубляло то, что боги Айна давно пали, и от них остался лишь некий эфемерный след на ментальном теле мира. И эти отголоски божеств, насколько я понимал, не являлись полноценными личностями. Если они реагировали на какое-то воздействие, то делали это согласно общему характеру, породившей их божественной сущности. Если реальное божество можно было попробовать переубедить, объяснить, что сродство со светом получено мной не по моему желанию, а в нагрузку к уничтожению истинного алтаря Нулгла, то с отголоском Сегуна разговаривать было бесполезно, так как полноценному диалогу эта остаточная сущность была не способна. Или, если и способна, я даже не представлял, как таковой диалог начать. Также бесполезно возвращаться к алтарю и просить пояснить, что же конкретно будет зачтено отголоском Сегуна в качестве искупления. Меня просто не станут даже слушать. А вот недовольство тени в моем отношении вполне может почувствовать жрец рубинового ранга, и тогда за мою жизнь на местном рынке не дадут и гроша. Впрочем, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то все далеко не так плохо, как могло быть. Случившееся позволило мне обнаружить конфликт начал достаточно рано, и мне хватило сил его утихомирить и примирить тени свет в своей душе. Изначально эти две силы не являются противоположными и конфликтующими на уровне концептов, как тот же свет и тьма. По сути, тень невозможна без света и занимает в иерархии сил более низкую ступень. Так и в моей душе эти два начала должны были сосуществовать относительно мирно. Но что-то пошло не так. Я, кажется, знаю, что именно. Видимо, дело в том, что на Айне начала были персонифицированы, то есть обрели своих аватаров, божеств. И эти божества обладали личностями. Именно конфликт этих личностей и привел к тому, что тень не принимает свет. Согласно местной мифологии, два брата, два старших божества, стоящих всего на одну ступень ниже Эйрата Создателя, Антарес и Абиорн, выбрали себе в жены также сестер. Один женился на дневной луне, второй — на ночной. А затем, во время первого вторжения демонов, Абиорн, бог тьмы, преследуя какие-то свои цели, встал на сторону демонов и был убит своим братом Антаресом, богом света. И вот эти древние деяния, произошедшие более 2000 лет назад, едва меня не погубили сегодня. Причем прошлое я читал местные писания, и согласно им, Сегуна так и не смогла простить Антаресу убийство своего мужа. Читал, и благодаря памяти будущего, нынешний я эту историю знал. Знал, но не сопоставил, не сложил известные факты, даже не подумал о том, что из-за той давней трагедии тень в моей душе не примет свет. Не подумал, не сопоставил. Сам виноват. Айн часто не прощает подобных ошибок. Мне еще повезло, что так легко отделался. Большинство на моем месте не смогли бы выпутаться из данной ситуации и либо лишились всех сил, либо в итоге погибли. Мне бы радоваться, но вместо этого во мне плещется горькое разочарование. Я шел к алтарю в надежде усилиться и получить новый навык. Рассчитывал в своих планах на это усиление, а в итоге не только не получил нужного, но и приобрел в нагрузку недовольство Сегуны. Недовольство, которое даже не представляю, как искупить. Минут 10 я просидел в темноте подворотни, приходя в себя. И только почувствовав себя более-менее в норме, рискнул встать на ноги. Но прежде чем шагнуть дальше, обратился к тени. К моему облегчению начало ответило как обычно, то есть недовольство Сегуна никак не повлияло на мои текущие способности, а только наложило ограничения на получение новых. На всякий случай обратился к свету, но так как никаких навыков для этого начала у меня не было, то только обращением и ограничился. Никакого конфликта. Уже не так плохо, как могло бы быть. Как бы Сегуна ни относилась к Антаресу, в моей душе эти два начала более не враждовали. Мне еще очень повезло, что во время своего визита в храм и диалога со жрецом Антареса я не обратился с мольбой к истинному алтарю света в надежде получить какой-нибудь полезный навык или способность. Думаю, от отголоска светлого божества я бы получил похожий отклик и с высокой вероятностью из храма живым бы не вышел. Антарес и его последователи слишком категоричны в своих суждениях и, в отличие от той же Сегуны и ее жрецов, не признают полутонов. Недовольство света в моем отношении наверняка было бы трактовано однозначно, что я враг, и на этом мой путь по дорогам Айна подошел бы к своему финалу. Это, кстати, надо четко запомнить и даже не пытаться возносить молитвы Антаресу в храмах. Возможно, позже, когда я доберусь до скрытых истинных алтарей света в глубинах перевернутой башни Солнечного Града, мне и стоит помолиться свету, но не ранее. Правда, до того времени мне надо достичь легендарных рангов и спуститься как минимум на 6 десятков этажей. Но это перспектива очень далекого будущего, до которого еще нужно дожить. Тряхнув головой, я прогнал мысли о столь отдаленном времени из головы, затем убедился, что колени не подгибаются, и сделал шаг из подворотни. Ночная улица встретила меня тишиной. Ни одного прохожего. И только пара бездомных спят под стеной доходного дома, завернувшись в какие-то лохмотья. Это хорошо. Значит, жрец не послал никого из своих прислужников проследить за мной. То ли он не почувствовал недовольство своей госпожи, то ли недовольство Сегуны — наше личное с ней дело и касается только меня и отголоска божества. Надеюсь, что верен второй вариант, но проверять так ли это, желания у меня нет, и на глаза жрецу тени лучше пока не попадаться. Оценив примерно свое местоположение, я развернулся и зашагал в ту сторону, где оставил Ауна. Так как тот путь, которым шел сюда, был для меня сейчас закрыт, пришлось мысленно представить карту города и проложить новый маршрут. Впрочем, это для Айна Триес большой город. Я же был уверен, что даже если немного и ошибся в направлении, то все равно долго плутать не буду и очень скоро выйду к нужному постоялому двору. Мягко ступая на камень мостовой так, что мои шаги были подобны кошачьим, размышлял над тем, как же мне добиться прощения Сегуны. За этими мыслями я прошел почти 2 квартала и вышел в более благополучный район. Здесь некоторые кабаки уже могли себе позволить, пусть тусклые, но все же магически освещенные вывески. Несмотря на позднее время, 2 заведения еще работали. Впрочем, это было скорее нормой, так как Триес был портовым городом, и питейные места подавали выпивку до последнего посетителя. Из одного из таких кабаков вывалилась небольшая компания из 5 моряков. Я вначале удивился, что они делают так далеко от порта, а затем по их форме понял, что это местные матросы, видимо, недавно сошедшие на берег с борта одной из боевых галер. Они-то, в отличие от чужаков, точно знали, где можно выпить подешевле, и выбрали именно этот кабак. Как только эта группа сильно поддатых матросов гурьбой вывалилась на улицу, я сразу оценил их ранги. 3 были железом, еще 2 — бронзой. Как отметил мой наметанный взгляд,